Дорогие братья и сестры, друзья, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Сегодня текст нас учит очень важному, тому, как написано здесь, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Прочитаем из книги Деяний, 10 главу, с 9 по 16 стих. Книга Деяний, 10 глава, с 9 по 16 стих. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа зашел наверх дома помолиться, и почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление и видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, пресмыкающие и птицы небесные. И был голос к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был голос к нему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было трижды, и сосуд опять поднимался к небу. Итак, мы видим еще один исторический эпизод в жизни Петра. И это действие, которое производит Бог, он готовит тем самым Петра к необычному для него служению. То, что для него ни в какие вот его понимания не укладывается. И Бог для этого делает ему такое вот видение, показывает, что ему нужно будет это совершить. И мало того, не почитать то, что он очистил нечистым. И мы видим, начинается с того, что на другой день, когда шли и приближались, то есть это те посланные Корнилием люди за Петром. Когда они приближались, мы видим, что Петр около 6 часа зашел наверх дома помолиться. Петр находится в этом состоянии, бодрствующем. Он идет помолиться, и он почувствовал голод. Видно, он какое-то время не ест. Может быть, был в посте, скорее всего. Вот, и мы видим, что он, пока приготовляли еду, он пришел в исступление. Исступление – это такое состояние, переводится оно с греческого «экстаз», «иступление», «транс», «изумление», «помрачение». И вот часто обозначает состояние, наводимое Богом на человека, когда его сознание полностью или частично отключается. И вот Петр в этом состоянии и видит отверстие неба, исходящий к нему сосуд, как бы большое полотно за четыре угла привязанное, спускается. В нем находились те животные, которые, птицы, пресмыкающие, которые считались скверными для Израиля, которые не должны были кушать. И Петр видит эту картину, видит этот сосуд, это полотно спускающееся и голос с неба: «Заколи и ешь». «Встань, Петр, заколи и ешь». Постоянно его к действию призывают. «Встать» – глагол, «заколи» и ешь. Три слова, три глагола, три призывающие к действию. Но Петр перечит и говорит: я никогда не ел. И он так научен, он так понимает. Он говорит: я этого никогда не делал. Я никогда не ел скверного или нечистого. Но Бог говорит ему, отвечает, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Это к нам. Нам сегодня этот урок. Не почитать нечистым то, что очистил Бог. К сожалению, еще встречаются такие вещи в нашей жизни. Мы научены, мы понимаем так, и иногда сдвинуться с места не можем. Такое свидетельство, братья, два раза слышал. Когда в одной церкви стали приходить люди, в одной из них приходили наркоманы. И дети Божьи начали немножко возмущаться. Мы тут намаливаем место, у нас тут чистота, и приходят эти грязные грешники. Ну вот Бог дает разумение служителям вразумить церковь и сказать: это место именно для этого, чтобы сюда приходили грязные грешники. Это не бар, это церковь. Но написано, что Христос говорит в Евангелии от Луки, 19 главе, когда он кушал у Закхея, ему упрекали и говорили, что он все видят, то начали роптать и говорили, 7 стих 19 главы, что он зашел к грешному человеку. И Христос говорит: Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. И он в другом месте он говорит, что нездоровые имеют нужду у врача, но больные. Те, которые действительно больные. И вот здесь вот Бог учит Петра, готовит его к этому служению, он учит и нас. В другой церкви начали приходить вот люди без места жительства. И мы знаем, что мимо них рядом проходишь, от них очень тяжело, такой тяжелый дух стоит, запах. Но это те люди, которые нуждаются. Это те люди, которые отбросы общества, которым никто не обращает внимания, и обойти хотят, и приближаться не хотят. И вот начали приходить такие люди в одной из церквей на севере, и причем они стали проходить по молитве. Служитель начал молиться и говорить: Господи, пошли братьев, одни сестры, нету братьев, а он один. Он работает в воинской части, и он один. И он вот иногда у них там есть учения, выезжают, и он какое-то время не бывает в церкви. И он начал молиться: Господи, пошли братьев. И вы представляете себе, кто начал приходить? Начали приходить братья. Сам сначала не понял. И потом только я понял: Господи, это же ты ведешь-то. Это же ты приводишь этих братьев, вот этих вот, которые никто не хочет воспринять как людей. А ты ведешь их. И эти души начали покаялись, начали преображаться, начали служить, и так ревностно служили. Я давно уже, к сожалению, с ним не имел общения, но вот на тот момент, он говорит, прям вот они за короткий срок, их Бог так преображал. То, что Бог очистил, не почитайте нечистым. Это для нас урок, чтобы мы сегодня не смотрели на кого-то косо. Это для меня сегодня урок. Для меня Бог сегодня учит. Не смотри косо на то, что Бог очистил. Это то уже очищенное, это то преображенное. Это то чудо, которое люди не понимают. Знаю одного человека, которому говорили так, что вот его Бог преобразил. А ему говорят, да ладно, это ты сам подумал хорошо. И оставил тот прежний образ жизни и стал жить. Так, ты увидел, что это лучше. Люди часто приписывают это к человеку, говорят, это ты сам сделал. Не хотят верить или принимать истину. Но я знаю, что человек не может сам себя изменить. Я то свидетельство Божие, я тот, которого Бог изменил. Я по своим делам был очень плохим человеком, да и, наверное, каждый из нас до встречи с Богом так может свидетельствовать. Но Бог изменил. Он показал приоритеты другие. Он показал, что есть вечная жизнь, что есть спасение в Иисусе Христе. И сегодня у нас текст учит: не почитай нечистым то, что Бог очистил. Да благословит нас Господь принять сегодня этот текст Писания, это слово, и жить им. Что Бог очищает, какой бы ни был человек, если Бог очистил. Иногда людям тяжело принять того, который занимался какими-то такими вещами, очень-очень тяжелыми, очень-очень, которые просто режет слух. Но если Бог его очистил, не почитай нечистым. Смотри на него, как на дитё Божие, радуйся и благодари Бога, что он великий и всемогущий. Да благословит нас Господь принять еще раз это слово и жить им. Да прославится в этом он. А ему за все слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.